Глава 12. Отправляю своих юнитов на штурм зданий врага. Три десятка музыкантов в черно-белых фраках и черных платьях заходят на вражескую базу, не встречая сопротивления. Противник в это время пытается атаковать меня. Мы оба идем ва-банк, но я все же успеваю укрепить свой город несколькими защитными сооружениями. А еще прячу недалеко от главных зданий пару дирижеров и труппу бродячего цирка, которые зайдут в тыл атакующему противнику. Они, конечно, обречены. Их цель — задержать атаку и выиграть время для моего маневра. Если успею захватить все здания до того, как противник захватит или разрушит мои, партия за мной. Противник играет за стабильность. Пока мои юниты автоматически начинают атаку его базы, смотрю ради интереса на свою. Серые человечки в пиджаках, коротко стриженные, через одного в темных очках, начинают вытряхивать из моих зданий людей, постепенно беря строение под свой контроль. Небольшую группу защитников эффектно разметает подъехавший водомет. Опытный противник не оставляет его без присмотра нескольких агентов, так что атака на спецтранспорт не имеет смысла. На заброшенное здание фабрики, оплот уличных художников, оппонент отправляет полицейских и бригаду маляров из ЖКХ. Когда они закрасят последние граффити на стенах, здание перейдет под контроль противника. Самих художников нет, они следуют в небольшом отдалении от моей атакующей армии. Что ж, пришло время засадного полка. Дирижеры берут под контроль нескольких ближайших вражеских юнитов. Все игроки ненавидят дирижеров за их мерзкие способности. Надеюсь, они позволят мне выиграть хоть пару десятков секунд. Одно плохо, хилые очень. Поэтому защищают их циркачи. Цирковую труппу долго и дорого создавать, но она окупается. Это единственные юниты фракции творчества с приличными показателями выносливости и ловкости, а также с почти полным иммунитетом к идеологической пропаганде. Скроллюсь на базу противника. Мои музыканты плотной шеренгой окружают главное здание врага, большую серую многоэтажку без опознавательных знаков, и играют на своих инструментах. Почему-то больше всего здесь виолончелистов. Слегка различима музыка, но не могу понять, то ли это Nothing Else Matters в исполнении группы Апокалиптика, то ли времена года Вивальди, кажется, нечто среднее, но точно что-то из классики. Из окон выпрыгивают агенты. На последнем этаже седой генерал встает из-за дубового стола с зеленой лампой, вынимает из сейфа наградной пистолет, подходит к окну и молча пускает пулю в висок. Здание переходит под мой контроль. Через 15 секунд здесь будет новый генерал, работающий на нас. Но я еще не выиграл. Очевидно, где-то осталась дополнительная вражеская база. Противник тем временем близок к захвату моей базы. Я вижу, как агенты в штатском заталкивают в автозак обоих помятых дирижеров, а стойкие циркачи не выдерживают натиска подоспевшего спецназа. И избитые сбиваются в жалкую разноцветную кучку, окруженную со всех сторон ощетинившимися дубинками черными юнитами. И вот он, апофеоз. На скрытую, поэтому почти незащищенную базу стабильности врываются мои художники с разноцветными баллончиками, которых я увел с фабрики. В считанные секунды они уже на всех этажах, расписывают серые стены. Еще немного, и последняя база противника тоже падет. Ох, но падет ли она быстрее, чем моя? Давайте, ребятки, давайте поднажмите! Ой, не-не-не-не-не! Нет, только не сейчас. Я начинаю осознавать, что нахожусь во сне. Но почему не на минутку попозже? Эндогнозис иногда накрывает чертовски не вовремя. Надо попробовать все-таки доиграть. Я смеюсь. Правда, это же очень смешно. Мало того, что это просто игра, так это еще игра, которая мне приснилась. А я реально переживаю, что не смог ее доиграть. Открылся-то я как раз вовремя. Сонники с функцией эндогнозиса, в том числе и ириски, работают именно так. После срабатывания таймера ждут наступления фазы быстрого сна и постепенно усиливают воздействие на мозг, и тогда эндогнозис становится делом времени. Фух, с чего бы вдруг такой сон, интересно? Но об этом можно подумать потом. Вспоминаю, что завел себе ириску, потому и открылся. Сновидение плывет. Как только его объекты перестают меня интересовать, они все становятся будто видимыми боковым зрением. Вроде и четкие, но нельзя понять, действительно ли они такие, какими кажутся. Я сейчас иду по городу, который минуту назад был базой моего противника по игре. Графика, если честно, так себе. Впрочем, для стратегии пойдет. Но игра закончена, и я отправляюсь в межсонье, проделав дыру прямо в сером здании, на котором уже появилось несколько граффити. Мельком замечаю, что да, в игре я победил. Ближних сновидений штук 20. Скорее всего, это спят сотрудники легиона в общежитии на острове. Учитывая, что фаза быстрого сна, в которой люди видят сновидения, это примерно четверть всего процесса. Можно оценить число работников филиала примерно в сотню человек. Хотя тут еще все продолжает строиться, так что, наверное, многие из них рабочие и прочие нанятые специалисты. Ух, я замечаю более голубоватые, чем остальные, сновидения винта. В нем он сначала лежит в купе, в котором мы приехали, потом начинает по нему гонять, причем спустя мгновение к нему присоединяюсь и я. Соблазнительно повстречать себя в чужом сне, но я здесь не за этим. Где-то тут может быть сновидение Галышова. Он дальше от меня, чем сотрудники нашей вневедомственной охраны. Но Зотов сообщил мне маркеры его сновидений, небольшие скопления светлых точек, собирающихся по 4 штуки. Маркеры не видны, но если пытаться их искать, то обязательно найдешь сновидение с ними. Это работает, как бы странно ни звучало. Знание маркеров обычно подсвечивает сон. Я проплывал мимо четких и размытых, быстрых и медленных, абстрактных и вполне определенных сновидений, пытающихся скрыться от взгляда за фиолетовой пеленой межсонья. Чтобы с большей долей вероятности наткнуться на сон Галышова, нужно пробыть здесь 1,5-2 реальных часа. Причем вполне может статься, что это окажется лишней тратой времени. Шаман может не видеть снов или, например, страдать бессонницей. Да или просто поспать днем, а сейчас чаи гонять с друзьями. Он же, наверное, привык жить по другому времени. Ладно, буду надеяться на лучшее. Большинство сновидений характерные силовиковские. Отдых на море или в пафосном клубе, дорогие автомобили, дорожные разборки, спортивные девушки и парни, иногда драки, выволочка от руководства. Очень редко работа, в смысле рабочий процесс, слежка или что-то в таком духе. Одни сновидения медленно пропадают, но в межсоне возникают новые. Кажется, их даже становится несколько больше. В общем-то, так и должно быть. Фаза быстрого сна к утру удлиняется, число одновременно видящих сны людей увеличивается. Еще интересное наблюдение. Некоторые сновидения, их я насчитал 4, закрыты более плотной пеленой, чем остальные, и рассмотреть, что в них происходит, не удается. Какие-то мне пока неизвестные технологии маскировки. Соваться туда боязно. Наверняка, если хозяин сна так печется о безопасности, то заметит вторжение. Галышова нет, или я не распознаю его сновидения. Возможно, стоит расширить зону поиска. Но нет, при попытке сконцентрироваться на следующих по яркости сновидениях, их количество возрастает в сотни раз. Тут же город не маленький под боком, да и ночь на дворе. Может, попробовать обратно уснуть? В эндогнозисе не высыпаешься толком, проверено. Сознание вовсю работает. В Архангельске я пробуду неделю. 5 дней проторчу на базе легиона, а 2 свободны. Правда, один из них – день отъезда. Особо не погуляешь. Время терпит, но надо стараться использовать его по максимуму эффективно. Хотя, если подумать, пожалуй, высыпаться надо хорошо. И сильно с эндогнозисом не перебарщивать, а то подозрительно это. Яркий сон. Я вижу внутри пузыря мужчину, одетого по строгому дресс-коду, брюки и рубашка с галстуком. Это Игорь, тот парень, который нас вез. Как я понял, он помощник Виктории Олеговны, главный по персоналу здесь. Он на рабочем месте, что-то заполняет на компьютере. Сзади его начальница, строгая, подтянутая, крашеные светлые, почти пепельные волосы, собраны в тугой пучок. Как по мне, в жизни она посимпатичнее будет, и лицом, и фигурой. Видимо, Игорю начальница не слишком нравится, раз уж во сне он подсвечивает ее недостатки. Виктория Олеговна наливает себе кофе из кофемашины, подходит к Игорю. Что-то ему говорит, а тот слушает, заметно напрягаясь. Виктория Олеговна несколько раз, будто случайно, задевает парня то по плечу, то по уху. Сон каждый раз подрагивает и высветляется. Когда она, продолжая объяснять что-то и смотря на экран, накрывает его руку своей, высветление не исчезает, и сон Игоря растворяется. Что я сейчас видел? Переживание молодого сотрудника, влюбленного в начальницу? Или жертву домогательства со стороны женщины, привыкшей добиваться намеченного? Видимо, не хватает мне жизненного опыта для понимания всей картины. Интересно будет понаблюдать за ними в реальности. Жаль, не умею я прекращать эндогнозис по своему желанию. Я проторчал в межсонье еще немного и проснулся, чтобы скинуть ириску, а потом почти сразу нормально уснул и проспал до 7.